Крепкий ночной морозец пощипывал восстановленную скулу и часть лба. Его оторванная взрывом рука вновь принадлежала ему, и к этому снова нужно было привыкать, как когда-то в госпитале после ампутации. На ровных щеках клубилась двухнедельная щетина, но все изменения его наружности не были следствием пластической операции. Это было эфирное восстановление по образу и подобию его тонкого идеального двойника. Впереди была короткая передышка в проекте создания идеального героя. Этот тайный план, выношенный в подпольной, наполовину магической, наполовину научной мастерской, возведет его на недосягаемую высоту и сделает неуязвимым воином. Дальнейшего он пока не знал. Глубокая, умятая шинами колея уводила в еловый бор. Отшельник уверенно вел Алексея вдоль колеи. Километры через три показались огни. На ветру качались лампочки, обозначая въезд. Бетонный забор и ворота были окручены поверху колючкой. Вокруг дома и забора, словно мрачные стражники в снежной броне, стояли ели. Отшельник громыхнул воротами. За забором глухо отозвались собаки.